Мы видели, что общая тенденция царствования Елизаветы склонялась к удалению дворянства из столицы и созданию ему в провинции нового поля деятельности. Эта тенденция имела также воспитательное значение. Каковы бы они ни были, представители дворянства были все же лучше тех воевод, что бесчинствовали в деревенской среде до половины столетия. Но прикованная таким образом к своим владениям, даже провинциальная знать оставалась по своим связям в соприкосновении с двором и испытывала на себе его развращающее влияние. Знаменательным показателем этого влияния на семейную жизнь является увеличение разводов и незаконных сожительств. Сама Елизавета родилась от внебрачной связи. Петр Великий подавал в этом отношении самый дурной пример своим подданным. Ввиду того, что, согласно закону, князь Никита Иванович Репнин не мог вступить в четвертый брак, царь узаконил детей любовницы своего фаворита, получивших фамилию Репнинских. Он оказал ту же милость незаконному сыну князя Трубецкого. Этот ребенок был впоследствии знаменитым Бецким, предполагаемым отцом Екатерины II. В царствовании Елизаветы насчитывались дюжинами Рукины, Лицыны, Ранцевы, происхождение которых нетрудно угадать. Снисходительная государыня имела две нравственности, и одна из них, предназначавшаяся для самой Елизаветы и ее приближенных, противоречила другой. Таким образом, по примеру своего отца, преследуя карточную игру, указ 1761 года, она не забыла постановить, что объявленные запрещения и штрафы не касаются двора. Еще в другом отношении чрезмерная роскошь, которую дочь преобразователя насаждала вокруг себя и которая из столиц проникла даже в провинцию, способствовала развитию порока, ставшего язвой общественной жизни в России. Посол Марии Терезии Мерси д'Аржанто следующим образом описывает его в рапорте Кауницу. «Все дворянство, разоренное непосильной роскошью, обременено долгами. Отсюда вытекают вымогательства и несправедливости по отношению к подданным и купцам, находящим себе поддержку в поведении самих судей, которые первые злоупотребляют своей властью. Даже сам неподкупный Шаховской, бывший в то время обер-прокурором Сената, изображается австрийским дипломатом как самый отъявленный взяточник. Правда, под своеобразной формой, которая, согласуясь во мнении современников и, вероятно, даже в совести самого судьи, с безупречной честностью, сама по себе уже служила красноречивым признаком путаницы, царившей в области понятий о нравственности и соответственных чувств. Он, Шаховской, известен, писал Мерси, как самый крупный ростовщик в империи. И все знают, что, заняв у него деньги под жалование, можно заручиться его благосклонностью во всех случаях. Нравственность как отдельных лиц, так и общественных групп – вопрос воспитания. Между тем, едва начатая Петром Великим задача просвещения общества была заброшена его ближайшими преемниками. Но в царствовании Елизаветы это движение получило не столько по инициативе государыни, сколько благодаря случайным обстоятельствам, под давлением которых она находилась, новый толчок. Характер и результаты этого просветительского движения я опишу в следующей главе. Третье. Воспитание, культура. Своей Академией наук, странной затеей, которую Екатерине I пришлось осуществить на деле, преобразователь толкнул Россию на путь, делающий из нее и теперь еще, с научной точки зрения, страну парадоксальных контрастов, роскоши и нищеты. Большие суммы расходуются в настоящее время на содержание ихтиологических станций в одном из средиземных портов. А дети в моей деревне учатся лени и воровству в школе бродяжничества, единственной, которая им доступна. Елизавета пошла по тому же пути. Что касается первоначального и среднего образования, ничего не было сделано ко времени ее воцарения. Математическая школа, созданная Петром, более не существовала за недостатком учеников. Было несколько гарнизонных школ для детей военных дворян, но они хирели за недостатком средств. Школа, учрежденная при Сенате для молодых людей, готовившихся к гражданской службе, тоже пустовала. Ввиду того, что служебные должности раздавались по прихоти или продавались с торгов, никто не был заинтересован в приобретении научных знаний для этой цели. В области первоначального обучения Елизавета не ввела существенных изменений в этом порядке вещей. Кроме учреждения школ, основанных в целях духовной пропаганды на границах государства, в Казанской губернии в 1741 году, Новой Сербии в 1751 году, Украине в 1752 году, Оренбурге в 1758 году и нескольких других просветительных попыток, внушенных той же заботой в виде указа 1743 года об обязательном обучении катехизису во всех приходах, открытии семинарии в Тобольске в 1748 году и других городах, она почти ничего не сделала. Средние школы до 1754 года ограничивались кадетским корпусом, основанным в 1731 году и служившим рассадником сухопутных офицеров и подобным же заведением, учрежденным в 1750 году для флота. Считая в среднем по 350 учеников на каждую школу, в обеих школах за 5 лет обучалось по 700 молодых людей. Курс наук раскладывался на 5 лет. Чему же они учились? «Я посетил на днях кадетов», — писал в 1755 году граф Цинцендорф, и был поражен успехами этой академии. В ней преподают все науки, даже право. Это рассадник прекрасных офицеров. Посредственный дипломат, посол Марии Терезии, был и плохим педагогом. Есть несколько способов ничему не выучиться. Один из них – это желание учиться всему. Чрезмерно энциклопедический характер школьных программ является в истории образования в России характерной чертой, на которой лежит печать слишком широкого и безудержного гения Петра. Елизавета присоединила к этой черте еще и другую особенность, составлявшую отражение ее собственного миросозерцания. В царствование Анны Иоанновны кадеты уже появлялись на придворных балах. Во времена Елизаветы они не только были танцорами, но и постоянными актерами Ее Величества. И в корпусе, куда проникали таким образом все развлечения, удовольствие и разврат соседнего дворца, практическая сторона учения мало-помалу уступала место светской. После случая с Бекетовым все его товарищи мечтали о столь же быстрой и заманчивой карьере. Поэтому один известный историк и был прав, говоря, что с точки зрения европейского воспитания Главным наставником в России в ту эпоху был Ланде, уже знакомый нам учитель танцев. Еще другая причина препятствовала тому, чтобы эти школы приносили ожидаемую от них пользу для армии и флота. Если ученики были рассеяны, то учителя были невежественны. Даже набирая педагогический персонал из других стран, трудно было создать более образованных преподавателей. Бюджет каждой из этих школ, хотя и значительно увеличенный со времени Анны Иоанновны, не достигал и 60 тысяч рублей, включая расходы по содержанию воспитанников. И школы эти были устроены для самого цвета общества. А где и как училось громадное большинство русской молодежи, включая сюда и высшие классы? Болотов выясняет нам это в своих записках, знакомя нас со своим первым учителем, французом Лапи, заставлявшим его твердить наизусть длинные выдержки из словаря Французской академии. В массе иностранных наставников, преимущественно французов, появившихся в царствовании Елизаветы в России, этот Лапи был все же выдающейся личностью. Он был знаком с грамматикой и имел понятие об орфографии.